Второй мужчина даже ухом не повел. Он продолжал хладнокровно отслеживать своими белесыми глазами вошедших. Пиллион едва не выругался. Одного взгляда на уши этого разумного было достаточно, чтобы понять, что перед ними не человек, арканианец или сифи, а может быть и полукровка. Как, спрашивается, можно было так ошибиться при составлении досье? Похоже, что в имперской разведке кто-то схалтурил. Пират Язуа Вейн. Господа, Пиллион отметил снисходительно насмешливое выражение лица полукровки. Вы находитесь на объекте империи. Извольте соблюдать правила приличия, или соблаговолите покинуть станцию и вернуться в свои гадюшники, откуда вас вынул запах наживы. Доступно выражаюсь. Под конец своей речи поинтересовался гранд-адмирал, усаживаясь во главе стола так, чтобы оба представителя преступного сброда оказались перед ним, но как можно дальше. Похоже, Траун решил общаться с наемниками на их же языке. «Доступнее, чем твилечка», — усмехнулся Язуа Вейн, оскалившись белоснежными зубами. «Понятно», — буркнул Найлс Ферье, разглядывая дыру на своей рубахе и едва заметным движением стряхивая тлеющий окурок на пол. Пиллион испытал горячее желание схватить наглеца за шиворот и заставить вылизать палубу языком. «Теперь о делах», — Траун слегка откинулся в кресле, закинув одну ногу на другую. «Так понимаю, у вас есть что нам предложить, если у вас есть деньги, конечно», — продолжал нагловато улыбаться полукровка. Шныр ограничился одним лишь кивком головы. «Для начала я хочу знать, откуда эти корабли», — заявил Траун. «А есть разница», — переглянулись наемники. «Оно и понятно, мало кто хочет рассказывать о местах своего промысла. Я вообще с вами дел не хотел иметь», — заявил Язуа Вейн. «А как услышал, что у вас туго с кораблями настолько, что вы в системе Эбраска и на Звездном Разрушителе сбежали от четверки разваливающихся республиканских фригов, решил, а почему бы и нет, и вот она, благодарность». Гранд-адмирал даже не удосужился ответить, принявшись разглядывать свою белоснежную перчатку, тем самым, давая понять, что не намерен и далее участвовать в диалоге до тех пор, пока не получит ответ на свой вопрос. «Один тартан я угнал с верфи Гризмальта в Центральных мирах», — первым нарушил молчание пират. «Он в отличном состоянии, республиканцы только-только достали его с консервации. Второй пытался взять мой корабль на абордаж, а я взял их экипаж за яйца. Он слегка подержан, немного пробоин, пару пушек заменить, и как новенький. Хоть на парад выставляете в честь годовщины нового порядка». Судя по ухмылке, пират был крайне доволен собой и своими плоскими шуточками. «Второй тартан», — медленно произнес Траун. «В чьем флоте он служил?» Полукровка замялся. «Ну, я не знаю, где был произведен захват второго патрульного крейсера», — задал новый вопрос гранд-адмирал, продолжая рассматривать свою перчатку. «В системе Чисин», — признался Язуа Вейн. Пиллион, стоя справа от главнокомандующего, почувствовал кипучую ярость. «Чисин – одна из систем, поддерживающих гранд-адмирала. Да что за наглость такая?» «Понятно», – произнес Траун. «Где корабли? Сперва деньги, потом звездолеты», — нагловато усмехнулся пират. «Работаем по предоплате, кредитным чипом на предъявителя, возможно, работорговля». «Осторожнее со словами, господин Вейн», — глаза Трауна полыхнули огнем. «Империя не поддерживает в своих системах работорговлю». «С каких пор?» — почесал белобрысую голову остроухий. «Всегда», — заявил Чис. «Запомните сами и передайте остальным своим коллегам. Как много кораблей на консервации у новой республики на Гримзальте?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «Я ж не галактический сенат старой республики. Они тоже мало в чем соображали», — уточнил Траун. «Итак, сколько?» «Я видел еще как минимум 3 тартана», — заявил тот. «Похоже, что после того, как несколько месяцев назад с Анаксиса сбежали чуть ли не все имперцы со своим суперразрушителем и всеми боеспособными кораблями, новореспубликанцы решили разобраться в том, что осталось. Из бортового журнала известно, что этот корабль был на капитальном ремонте. Остальные, что остались там, наверное, тоже». «Понятно», — заявил Траун. «Господин Ферье, угнал с Карелли», — просто ответил тот. «Фрегат на ремонте был, что-то с главным гипердвигателем. Я использовал запасной и увел малыша подальше от расточительных хозяев». «Ох, сказал бы ты мне это в лицо», — мысленно оскорбился за всех карелианцев Пиллион. «Капитан», — обратился к нему гранд-адмирал, — «какова стоимость новых кораблей того же типа, что нам предлагают уважаемые господа?» «Что, он хочет платить преступникам по реальной стоимости кораблей?» — обожгла мысль Пиллиона. «Однако исполнительный офицер всегда выполняет приказ. Патрульный крейсер типа «Тартан», только что сошедший с верфи, оценивался имперской казной в 4 200 000 кредитов, произнес он. Фрегат БП-20 в 4 800 000 кредитов. Судя по лицам наемников, они уже пересчитывали деньги и представляли, как ими распорядятся. Пиллион же предпочитал даже не думать о том, как быстро разлетится по карманам преступников их и без того скромный бюджет в размере 70 миллионов, которых хватило бы на содержание имеющегося флота в течение года. «Что ж», — подытожил Траун, — «надеюсь, никто не будет против того, чтобы наши специалисты осмотрели корабли». Найлс Феррье сердито засопел, что навело Гиллода на мысли о том, что с коррелианским звездолетом не все так гладко, как рассказывал угонщик. А вот пират чувствовал себя превосходно. Однако все здесь присутствующие прекрасно понимают, что предложенные корабли отнюдь не новые, продолжал Траун, а Пиллион торжествовал, видя, как напряглись преступники. Поэтому, думаю, справедливой ценой будет половина рыночной стоимости нового звездолета того же типа. Замахал руками Язуа Вейн. Да у меня с руками оторвут эти кораблики где угодно, что в Новой Республике, что в других государствах империи. Вас казнят и там, спокойно произнес Траун. Причем, по одним и тем же основаниям. Кража боевого корабля в Новой Республике может быть заменена на пожизненное заключение на Кисселе или в другой тюремной колонии, это не важно. Аналогичное преступление в империи, любой ее части, карается смертью. А учитывая, что вы еще и поспособствовали смерти граждан и военнослужащих империи, путь на плаху вам обеспечен. Это же касается и вас, Найлс Феррье. Кареллия пытается дружить с обеими силами в галактике. А вы оба умудрились сделать так, чтобы навредить обеим крупным силам в галактике. Прочие карликовые образования не наскребут и половины от того, что мы вам предлагаем. Мы так не договаривались, заявил угонщик. Была обещана полная сумма. Это когда такое было? Точно, подхватил Язуа Вейн. Договор, он как метеор. Метеор сгорает, когда попадает в кислородосодержащую атмосферу астрономического тела, осадил пирата Гранд-Адмирал. Но раз вы решили ввести меня в заблуждение, господин Вейн, относительно наших договоренностей, то я пойду вам навстречу. Тартан, захваченный в системе Чисин, я, так и быть, приму в дар, как жест доброй воли с вашей стороны, за ошибку в выборе звездолета для угона. Нельзя воровать корабли у империи и ее союзников и пытаться продать их же империи. Так спертый я корабль не у вас, обиженно заявил полукровка. Да и знал бы, что это ваши люди, не выбрасывал их из шлюза. Любая часть империи, это моя территория, жестко сказал Траун. Разве, что, глубокое ядро меня мало интересует. Но, спасибо, что напомнили о безжалостном убийстве членов экипажа нашего корабля. Капитан, Пиллион уже практически не скрывал свою улыбку. Какова численность экипажа на патрульном крейсере типа «Тартан»? 70 человек, с готовностью ответил тот. Минимальное количество – 10. Так их и было-то там человек 12. Начал спорить Язуа, явно выходя из себя. Рукх напрягся, готовый в любой момент броситься на пирата. «Отлично», – заявил Траун. «Как гласит прописная истина, жизнь имперского военнослужащего бесценна». «Кто это сказал?» – влез в разговор гранд-адмирала с Язуа Вейном угонщик Найлс Феррье. «Я», – просто ответил Траун. «Только что». «Понятно», – повесил нос Шныр. «Как я уже озвучил, за преступление вам положена казнь, а не денежное вознаграждение», – продолжал Траун. «Но сегодня империя дает второй шанс тем, кто помогает ей. За каждого убитого члена экипажа Тартана, господин Вейн, вы украдете и доставите мне по одному кораблю. Итого, 12». Пиллиону показалось, что он оглох. «Чего? С каких пор империя ведет таким образом дела? Даже Дарт Вейдер, известный своими контактами среди наемников, не давал второго шанса. Просто душил с помощью своих сверхъестественных сил и все. Но вот так просто вогнать в должники пирата. Адмирал в самом деле надеется, что тот исполнит приказ, даже если пообещает. Я даже не знаю, где взять дюжину тартанов», заявил полукровка. «Вы располагаете информацией минимум о 3 кораблях такого типа», напомнил Чис. «Однако, я войду в ваше положение. Корабли могут быть любого типа и любого состояния, но исключительно военного предназначения. Чем выше класс и лучше состояние, тем быстрее вы закроете долг передо мной. Мне что, для вас звездный разрушитель взять на абордаж?» С недоверием поинтересовался полукровка. «Их в галактике немало, согласился Траун. И не все принадлежат империи. Уверен, если вы раздобудете информацию о том, где крупным кораблям империи не по себе под флагами наших врагов, мы поможем вам решить моральную дилемму их принадлежности в счет списания вашего долга, господин Вейн. Вероятнее всего в такой ситуации вы даже станете очень богатым человеком. Заманчивое предложение, заявил пират. Что ж, есть у меня пара вариантов, конечно. Итог сделки, конечно, впечатляющий как половое влечение на смертном одре, но 2 100 000 кредитов, это лучше, чем ничего. Добавьте сюда еще и вашу жизнь, полученную авансом для выполнения остальных заданий, посоветовал Траун. А также, не забудьте ссадить с борта вашего корабля 12 членов экипажа, они побудут заложниками, пока вы выполняете свои обязательства. Попробуйте обмануть меня, скрыться или украсть корабли у империи, мои подчиненные будут убивать ваших подчиненных очень медленно и долго, пока вы не образумитесь. Не говоря уже о том, что я пошлю за вашей головой всех охотников, каких только смогу нанять. Капитан, как думаете, слухи о том, что Боба Фетт выжил после того, как провел время в яме Сарлакка на Татуине и очень нуждается в деньгах, правда? Несомненно, сэр, капитан Химеры заметил, как на лицо Рукха легла тень. Гранд-адмирал только что дал ему понять, что не надеется на Нагри как на своих исполнителей. Позор все больше давил на честолюбивый народец. По слухам, он некоторые заказы выполняет даже ради удовольствия, особенно если они так или иначе касаются тех, кто когда-то служил хаттам. «Значит, мы договорились», — посмотрел гранд-адмирал на пирата. Тот, явно переставший веселиться, закивал в ответ. 12 убитых имперских военнослужащих, 12 кораблей. Чем лучше состояние, тем лучше для вас. Срок – 1 неделя для доставки мне первого корабля. Если через 6 дней от вас не будет информации о выполненном заказе, можете начать искать или готовить себе нору поглубже ради собственного упокоения. Вы хотели сказать «успокоение», уточнил угонщик Найлс Ферри. Что хотел сказать, я сказал, холодно заметил Траун. Пеллион оценил игру слов. Он даже представил себе, как пират в самом деле будет копать себе нору где-нибудь в песках Татуина, где его и закопают. Но, спасибо, что напомнили о себе, господин Ферри. Вы получите 2 400 000 за свой корабль. Но, как и в случае с господином Вейном, звездолеты сперва будут осмотрены имперскими техниками. Каждая незаявленная поломка будет стоить вам части гонорара. Угонщик открыл рот, из которого выпал остаток сигары, которую тот жевал, не решаясь более закурить. «Вам бы карьеру сменить, гранд-адмирал», — посоветовал полукровка. «Смогли бы так на кредитке разводить. Думаю, даже Тайберзан или Джабба, услышь они вашу речь, сказали бы, молодца». Но гранд-адмирал ничего не ответил, просто проигнорировал его слова. «У вас есть 10 минут, чтобы связаться со своими подчиненными и распорядиться о доставке предлагаемых кораблей сюда для осмотра», произнес Траун. Замялся полукровка. «Мне бы вернуться на свой корабль, у нас проблемы с системой связи». «И у меня», заявил Шнер. Пеллион едва не рассмеялся, услышав старую уловку. «Они в самом деле надеются, что эта болтовня как-то подействует на гранд-адмирала». «Конечно», Гиладу послышалось, что он оглох. Гранд-адмирал согласился. «В самом деле согласился. Да они же сейчас вернутся на корабли и сорвутся в гиперпространство. Ищи их потом. Ни наемников, ни обещанных кораблей. Капитан, скажите, насколько точны ваши артиллеристы, ювелиры?» «Сэр, немного приукрасил действительность Пеллион». «Ну ладно, не немного. То есть, если мы аккуратно отстрелим двигатели кораблям наших гостей, реакторы их фрахтовиков не взорвутся?» — уточнил гранд-адмирал. Кариллианец едва не расхохотался. «Нет, что, в самом деле Траун умеет шутить?» «Не уверен, сэр», — давя усмешку, произнес он. «Знаете, все эти гравитационные искажения, звездный ветер, можем целиться в одну точку, а попадем прямиком в жилый модуль или реактор. Хваленая имперская точность», — пробурчал Язуа Вейн. «Хорошо, дайте мне хотя бы камлинг, да и деньги хотелось бы увидеть сперва». «Конечно», — подозрительно легко согласился Траун. «Капитан, распорядитесь доставить сюда положенные суммы, наличными, кредитками мелкого достоинства». Двигатель тысячелетнего сокола натужно взревел, дав понять опытному уху капитана этого видавшего виды звездолета о том, что следовало бы все же заняться ремонтом. После возвращения на Корусант, подумал Хан, отрывая корабль от посадочной площадки. А неплохо все прошло, задал он риторический вопрос сидящим в кокпите фрахторика. Чубакка ограничился лишь коротким рыком согласия. Лия же благожелательно улыбнулась. «Биммы, миролюбивая раса», — произнесла она, — «не предполагалось, что переговоры будут столь гладкими. Но вот, еще один народ стал частью новой республики. И это твоя заслуга», — напомнил ей супруг. «Не совсем так», — заметила Органа Соло. «Участие тебя, Чуи и Люка, в переговорах стало для биммов приятным сюрпризом. Думаю, они оказались польщены тем, что сразу трое героев Альянса поучаствовали в процессе заключения соглашения». «Четверо», — уточнил Хан. «Ты так-то тоже герой, принцесса. Как скажешь», — скромно улыбнулась Лия. Мгновение она сидела, пребывая в хорошем настроении, но к моменту, когда они выбрались из атмосферы планеты, ее тон стал более тревожным. «С Люком что-то происходит», — произнесла она. «В каком смысле?» — удивился Хан, увидев, как крестокрыл рыцаря джедая пристраивается чуть впереди них. «Я чувствую, что его что-то волнует», — с сомнением произнесла Лия. «Обычно он всегда спокоен, но перед нашим отлетом с Корусантом мне показалось, что он чем-то озадачен, какой-то задумчивый, сосредоточенный. Ничего не заметил», — признался Хан. «Может, ты себя накручиваешь? Он же джедай, а эти ребята всегда задумчивые и сосредоточенные». «Вроде бы», — добавил он несколько неуверенно. «Может быть, и надумываю», — выдала альдеранская принцесса. «Но знаешь, мне кажется, что прошло все как-то даже слишком легко». «А я и не против», — ухмыльнулся Соло. «Прилетели, приветственная церемония, походили по рынкам, переговоры, снова рынки, подписали документы и домой. На такие миссии я тебя готов возить хоть каждый день. Не думаю, что у Временного Совета будет для меня столько заданий», — заметила Лия. «Тем более, таких простых. Так, может быть, тебе стоит попросить о перерыве в работе?» Снова начал разговор издалека Хан. «Скажем, на годик или около того. Мы же обсуждали это», — с улыбкой заметила молодая женщина. «Сейчас у Новой Республики слишком мало подготовленных, а что самое главное, ответственных дипломатов. И это повод заставлять тебя работать в период беременности», — недовольно заявил Хан. Чубакка, сидящий рядом, одобрительно заворчал. Ему также, как и его человеческому приятелю, не нравилось, что Лии приходилось продолжать свою политическую и дипломатическую карьеру, и при этом еще и заботиться о близнецах. «Может, стоит напомнить ей, что от тебя зависит появление на свет двух будущих джедаев?» Хан, Лия любовно погладила свой уже округлившийся живот. «Даже Люк еще не уверен в том, что наши малыши вырастут джедаями. Быть может, они будут простыми людьми, как ты и я. Ну да, ты-то у нас самая простая», — не упустил момента немного поддеть жену бывший контрабандист. «Пока не обучусь на джедая, да, я обычный человек», — заявила Лия. «Хотя, быть может, попросить Люка дать мне несколько уроков джедайского искусства, звучит неплохо, а, конфетка», — повернулся к ней Хан. «Да и световой меч у тебя на поясе выглядел бы впечатляюще». Прямо под выпирающим из-под одежды животом, улыбнулась Лия. «Прекрасное зрелище», — бескомпромиссно заявил Соло. «Кстати, чтобы снова не откладывать это в долгий ящик, давай сразу Люка об этом и попросим. Эй, малыш», — он, не обращая внимания на попытки протестов Лии, открыл канал связи с крестокрылом джедая. «Как ты смотришь на то, чтобы по возвращению на Корусант немного потренировать Лию?» «Хорошая мысль, Хан», — Соло нахмурился. Голос Скайуокера звучал каким-то отстраненным, но не уверен, что она сможет освоить весь курс тренировок. «Галантин как ранкор», — подумал Хан. «Не такой уж я и плохой ученик, братец». А вот теперь голос принцессы звучал уязвленно. «Тем более, воспринимай это как практику. Однажды тебе придется обучать своим премудростям близнецов». «Лия», — в словах Люка появилась теплота. «Я не имел в виду, что ты не освоишь джедайскую науку. Но я просто не знаю, разрешено ли тренироваться в твоем положении. Большие физические нагрузки. Можно подумать, женщины-джедаи в период беременности прекращали исполнять свой долг», — с оттенками язвительности заявила Лия. «Люк, прошу, не надо действовать как заботливый старший брат». «А он старший», — поспешил уточнить Хан. Чубакка тихим рычанием сообщил, что его также волнует правдивый ответ на поставленный вопрос. «Мы еще не определились», — со вздохом призналась принцесса. «Лия, я...» — Люк замялся. «Я не знаю, как себя вели женщины-джедаи в твоем положении. Честно говоря, хотел сказать вам, что хочу отправиться на Дагоба. посмотреть, мало ли, вдруг остались какие-то записи от Йоды, которые ты не смог отыскать за все это время», с сомнением в голосе уточнил Хан. «Малыш, мне кажется, что ты очень неумело пытаешься придумать повод, как от нас улизнуть». Так заметно, в голосе Люка послышался грустный смешок. «Скажем так, я бы не советовал тебе играть в собак», дипломатично ответил Хан. «Лия сказала, что тебя что-то тревожит, и он всеми фибрами своей души надеялся, что джедай развеет его сомнения. Но у Люка Скайуокера есть одна черта, которая делает из него самого доброго джедая в галактике. Он просто не умеет хорошо лгать». «Хорошо, он вообще не умеет врать. Она права, Люк даже не пытался. Я ощущаю что-то неправильное в силе». На Корусанте это было слабо выражено, но на Бимиссаре я был весь как на иголках, словно ждал, что переговоры сорвутся. Хан посмотрел на Лею, один вид которой констатировал: «Я же говорила, ох уж эти джедаи. Думаешь, что ответ есть на Дагоба?» — уточнила сестрица джедая. «Не знаю, нет, серьезно. Да он даже не старается как-то обнадежить. Но сила зовет меня на Дагоба. Возможно, ответ найдется там. Возможно, какая-то зацепка. А возможно, мне просто хочется еще раз взглянуть на могилу Йоды. Может, стоит сообщить Карану Харну?» — предложил Хан. «Он сейчас, вроде бы как, тоже джедай». «Хан», — миролюбиво заявил Скайуокер, — «у Харна сейчас служба, и обучение не входит в его планы. Быть может, когда разберемся с Империей». Соло посмотрел на жену. «Это что, у них семейная отговорка? Так вроде Дарт Вейдер никогда оправданий не искал, брал и делал». «Ладно, Люк», — Хан посмотрел на навигационный компьютер, сообщивший о том, что прыжок до Корусанта рассчитан. «Уверен, что ты совсем разберешься. Если потребуется наша помощь, чистоту моего камлинка ты знаешь». «Спасибо, Хан», — отозвался рыцарь-джедай. «Был рад снова поучаствовать с вами в миссии. Чуи, Лея, Хан», — он по очереди назвал их всех. «Такая уж у него процедура прощания. Нет, чтобы сказать: до свидания, через недельку заскочу на огонек». «Да пребудет с тобой сила, Люк», — произнесла Лея. «И со всеми вами», — отозвался Скайуокер. Голос его вновь стал отстраненным. Крестокрыл отвалил в сторону, на прощание покачав крыльями. Мгновение, и корабль рванулся вперед, исчезнув с глаз в гиперпространственном прыжке. Чубакка неоднозначно заскулил. «Да, дружище», — бросив взгляд на супругу, которая отвлеклась на чтение документов, произнес коррелианец. «Я тоже очень надеюсь, что это не начало новых восхитительных приключений со ставками ценой в галактику». Сидя в кресле на мостике, установленном напротив обзорного иллюминатора, я наблюдал за тем, как два изрядно модернизированных фрахторика, принадлежащие угонщику звездолетов и пирату, исчезают в гиперпространстве. Вздохнув, отложил в сторону свою деку, на которой изучал донесение. Почувствовав, как на плечо опустилось что-то не совсем тяжелое, повернул голову. Ильсала Мири решила, что насесту моего изголовья ей не особо нравится, а вот на руках самое оно, то, что доктор прописал, хитрое и холоднокровное. Подошел Пиллион, передав в руки деку. «Снова зашифрованные сообщения с Корусанта. Идем к Ленури на соединение с флотом», — приказал я, откладывая деку с разведданными. «Докладные записки источника Дельта подождут». «Да, сэр», — произнес Пиллион. И, судя по его тону, он явно намерен поговорить о чем-то еще. «Вас что-то беспокоит, капитан?» — поинтересовался я. «Наемники», — признался командир Химеры. «Не уверен, что они все же решатся с нами работать». «Ну и пусть», — просто ответил я. «Три корабля мы уже приобрели, за весьма скромные деньги». «3 750 000, произнес Пиллион. «Вы умеете торговаться, гранд-адмирал». «Угу. Попробовал бы ты выбить в нашем Министерстве обороны положенные по выслуге лет сертификаты на квартиры», — подумал я, припомнив эпизод из своей прошлой жизни. «Никакого торга», — заявил я. «Когда мы предлагали поработать на нас, разговор не шел о том, чтобы мы были обмануты за наши собственные деньги. То, что они оба предприняли меры к тому, чтобы украденные корабли хоть как-то добрались до цели, несмотря на обширные повреждения, лишь демонстрирует, насколько низко нас оценивают на галактической арене, если считают, что могут продать за большие деньги последнюю рухлядь. А ведь Тартан, который якобы украден с консервацией, выглядел многообещающим», — заявил Пиллион. «Я даже на мгновение подумал, что он в самом деле после серьезного ремонта и как новенький. И тебя бы однозначно облапошили наши отечественные перекупы на первом же рынке подержанных автомобилей», — подумал я. «Может быть, и придираюсь, но не такого поведения и склада мыслей ожидал услышать от командира Звездного Разрушителя. «Расчет простой», — произнес я. «Если с Анаксиса в самом деле отступала боевая группа наших кораблей, то почему они оставили сразу 4 полностью боеспособных звездолета, но при этом увели все остальные, способные к гиперпрыжкам?» «Разумно», — согласился Пиллион. «Думаете, 3 остальных будут того же качества, что и этот? Когда их нам предоставят, оценим», — решил я. «Гадать бессмысленно. Придется потратить пару миллионов для того, чтобы устранить повреждения на этих кораблях», — произнес Пиллион. «Да и довооружить их по штату тоже необходимо. Иначе, никак», — произнес я. «Какую-то сумму мы сэкономили, разница между запланированными и реальными тратами полностью покрывает наши затраты на ремонт и восстановление кораблей. Так что, считайте, что мы прилично сэкономили, вместо запланированных 13 200 000 кредиток, мы потратили на приобретение всего-то чуть менее трети этой суммы. Даже если потратим еще 4 миллиона на ремонт, однозначно экономия». «Да, это сработало один раз», — согласился Пиллион. «Но, что если они более не захотят продавать нам угнанные корабли за половину их стоимости? Тогда я сдержу данное им обещание, а что, кто-то ожидал другого? Если через 5 дней господин Вейн не сообщит нам об успехе, на него откроют охоту». А Рукх, Нагри, как и всегда, сидящий рядом с креслом гранд-адмирала, шевельнул ушами, выместит на наших пленниках все свое горе от моего разочарования им. «Сэр», — осторожно заметил Пиллион, — «я не стал говорить при них, но стандартная неделя — это слишком маленький срок для того, чтобы даже добраться до базы Новой Республики, не говоря уже о том, чтобы разведать обстановку, обнаружить подходящие звездолеты и угнать их. Напротив, капитан», — заявил я, — «этого срока достаточно. Вы же не думаете, что разумные из их кодлы путешествуют на кораблях со стандартными гипердвигателями? Вряд ли у них есть что-то мощнее первого класса», — с сомнением произнес Пиллион. «Зато у них есть сеть осведомителей и подельники», — заявил я. «Вы в самом деле думаете, будто военные в системе Чисин настолько обделены в кадрах, что даже патрульные корабли, коих у них не так уж и много, обделили полноценными экипажами? Патрульные крейсера, в чьи обязанности входит преследование нарушителей, высадка досмотровых команд?» «Пират солгал нам», — вздохнул Пиллион. «Нет, а кто-то удивился этому факту». «Конечно солгал», — согласился я, передав Пиллиону деку, которую изучал до того, как он подошел. «Это рапорт из системы Чисин, и в нем говорится, что и торпедная сфера, и оба патрульных крейсера типа Тартан находятся на службе. Никаких нападений пиратов или чего-то подобного. Какой из этого следует вывод? Язуа Вейн не просто лжец, но и имеет в запасе некоторые корабли, которые выдает, как будто захватил их», — понял Пиллион. «Именно», — подтвердил я. «Помните любопытную подробность в его биографии? Бежал с Кисселя, дважды избежал наказания за доказанные преступления. На период попытки захвата Зинджим Звездного Разрушителя поцелуй бритвы на верфях Куэта, у него уже имелось 5 звездолетов, 3 из которых погибли. Осталось минимум 2. Прибыл он на одном. Следовательно, у него есть еще не менее 1 боеспособного звездолета, на котором он и его подручные промышляют своим ремеслом. Какова вероятность того, что пират, пытающийся продать корабли империи, явится навстречу без прикрытия? Если у него есть мозги, то никогда», — выразил свое мнение Пиллион. «Значит, наши мысли по данному вопросу совпали, капитан», — заявил я. «Вопрос с другом: звездолет сейчас находится в рейде, в прикрытии или сторожит отстойник для ранее похищенных кораблей? Думаете, они в самом деле существуют?» — усомнился командир Химеры. «Пока мы не получим фактических данных, можно лишь догадываться», — признался я. «В качестве рабочей версии рассмотрим ту, что у господина пирата имеются или имелись некоторые связи в имперских кругах. Вероятнее всего, его акции, о которых никто и ничего не слышал, не более чем легенда для поднятия престижа. Или как минимум, число их крайне завышено. Тогда откуда он получил тот тартан, который выдавал за украденный у Новой Республики?» — уточнил Пиллион. «Масса вариантов», — произнес я. «Станет яснее, когда наши специалисты разберутся с тем, что из себя представляют эти корабли. До того момента, все 3 наших приобретения останутся на этом аванпосте. Трюк, который мы провернули с Тиланом Карди, могут применить и против нас». Мое внимание привлекли торопливые шаги за спинкой кресла. Кто-то в форменной обуви двигался по направлению к нам по центральному помосту, разделяющему на мостике ямы, в которых работали операторы тех или иных служб вахты. «Ну хоть не Гбат, для общения с ним я сегодня уже не готов. Гранд-адмирал, сэр, капитан, сэр», донесся до меня тяжелый, хорошо поставленный голос. Повернув кресло, уперся взглядом в молодого, не более 45 лет, человека, одетого в форму имперского флота. С небольшими различиями, к палубной команде или членам экипажа он не имел никакого отношения, на что намекали его нагрудные пластины знаков различия. И пусть я до сих пор еще не разобрался в том, какие за что отвечают в этой табели о рангах, но конкретно эти пластины я опознал. Этих пластин надо бы сторониться, потому я и выучил их первыми. И, Ска, считал, что этих товарищей на кораблях империи больше не держат за штатную единицу. Подполковник Астарион, поприветствовал его капитан, скосив взгляд на меня, пояснил: это подполковник имперской службы безопасности Астарион. Я догадываюсь, кто перед нами, капитан, холодно произнес я, посмотрев на подошедшего военного. Чем можем быть полезны, подполковник? Я отследил запрос лейтенанта Тшиля относительно серийных номеров гипердвигателей и иных частей звездолетов типа Тартан, произнес Астарион, явно не думая как-то сдавать свои позиции. Меня интересует, откуда у вас эти данные, капитан? Пиллион явно занервничал, и причина тому проста: подполковник выше его и по званию, и по должности. И так уж повелось, что имперская служба безопасности может задавать вопросы командирам звездных разрушителей, а те ей, нет. Зато это может делать гранд-адмирал. «Мой ответ вас разочарует, подполковник», — заявил я. Капитан Пиллион не в курсе происходящего. Лейтенанту Тшилю задание дал непосредственно я. «Вы», — подполковник слегка опешил. «Сэр, прошу простить и понять, вы воюете не в ту сторону, Астарион», — произнес я. «На борту кораблей моего флота нет ни одного предателя или сочувствующего мятежникам разумного. Так понимаю, капитан, это и есть тот самый сотрудник, присланный нам убиктаратом?» «Да, сэр», — нерешительно сказал капитан. «Я не успел доложить. А давай-ка прикинем. Мы несколько дней в пути, остановок не было. Соответственно, или этот разумный последнюю неделю на борту Химер, или же поджидал нас на аванпосте и прибыл на борт во время нашего отсутствия». «Нет, капитан, ты не успел доложить. Испшник припер тебя к стенке и попросил молчать. Типичный контрразведчик, да еще и в командировке. Ну, этого мы обломаем быстро, очень быстро». «Не страшно, капитан», — заявил я. «Итак, подполковник, вижу, за время моего отсутствия в исследованной части галактики, требования единоначалия и соподчиненности забыли не только на флоте, но и в столь чудесной организации, как имперская служба безопасности. Поэтому, давайте-ка я вам напомню, подполковник, кто кому подчиняется в моей империи и кто имеет право что-то требовать от капитана моего флагманского корабля». Испшник непонимающе моргнул. Потом еще раз: «Гранд-адмирал, сэр, я, упор лежа принять», — тихо скомандовал я. Признаться, даже испугался. Подполковник без промедления рухнул на палубу, как подкошенный в искомом положении. «Хоть линейкой промери. Вот теперь можете рапортовать в установленной форме. Чем же вас так заинтересовали данные серийных номеров агрегатов?» — предложил я. «И не забывайте сгибать и разгибать руки, подполковник, до самого окончания своего доклада». Глава 7. Пределы доверия. Раз, вдох, и руки сгибаются в локтях под прямым углом. Два, выдох, и верхние конечности распрямляются. Данные, запрос по которым сделал лейтенант Шель. Повторение. Раз, серийные номера. Снова вдох. «Я все это уже слышал от вас, подполковник», даже не дрогнул голос гранд-адмирала. «Дальше. Они относятся к кораблям, которые пострадали в битве за Эндор», и снова сгибание рук. «Гипердвигатель снят», и вновь сгибание рук, с легкого крейсера типа «Коротка». 7 таких кораблей были повреждены в битве, отправлены на ремонт, разгибание, на базу во внешнем кольце. Снова сгибание, через 3 недели ИСБ заинтересовала причина, и вновь тело опускается к палубе, по которой звездолеты не были введены в строй в обозначенные сроки, плавный подъем. Оказалось, что корабли отсутствуют на верфи. Им проведен ремонт корпуса, но не главных гипердвигателей, они не до конца восстановлены, как и 20 тартанов, ремонтировавшихся на той же базе. Если гранд-адмирал надеялся простыми физическими упражнениями вымотать его, то напрасно. Несмотря на свою кабинетную должность, Подполковник в свои годы находился в прекрасной физической форме, однако корабли были переданы имперскому офицеру для переправки к местам службы. Установлено, что это был один из дезертировавших офицеров, позже присоединившихся к военачальнику Зинджу и ставшего его правой рукой. Часть кораблей, в частности каракки, всплыли позже в его флоте и были уничтожены. По некоторым признакам мы поняли, что оборудование на кораблях было заменено на идентичное, но с других типов кораблей. Кто-то разукомплектовал тартаны, чтобы сделать более боеспособными каракки, поинтересовался капитан Пиллион. Исп предполагает, что да, произнес Астерион, в очередной раз опускаясь к палубе. 9 лет назад я не смог добраться до того, кто угнал наши корабли, но сейчас довольно упражняться, подполковник, произнес гранд-адмирал. Астерион бодро вернулся в вертикальное положение, одернув китель. «Итак, вы у нас оперативник ИСП по линии флота», – задумчиво произнес Траун. «Любопытно, почему из Убектората прислали вас, а не агента имперской разведки, как мы того просили, учитывая тот факт, что ИСП и имперская разведка, конкурирующие государственные органы, часто объявлявшие друг другу негласную войну, потому что Убекторат – сборище чванливых снобов, которые пекутся лишь о том, чтобы подольше продержаться на своих постах и набить карманы», – подумал подполковник, припоминая, насколько унизительно было договариваться о том, чтобы присоединиться к действующему флоту. По линии ИСП ему отказали, за период имперской гражданской войны погибло немало оперативников и уцелевших даже с кораблей флота отозвали, лишь бы было чем прикрыть оставшиеся территории. Следить за порядком и противодействовать разведке противников также важно, если не важнее всего. Пришлось прыгнуть через голову, зайти через знакомство в Убекторате, устроив себе небольшую командировку. Но все лучше, чем тухнуть на аренде, разбираясь в том, кто из чинуш сколько своровал денег на ремонте государственных звездолетов. «Так получилось, сэр», — четко ответил подполковник. «Вижу», — сухо сказал Траун, посмотрев на командира своего флагмана. «Ситуация с тартанами начинает проясняться, капитан Пиллион. Теперь сомнения в правдивости нашего пирата максимальны. Вероятнее всего, что он торгует с нами как раз-таки украденными в прошлом звездолетами». Астерион хотел было по старой привычке оборвать флотских, продолжить допрос, но вовремя вспомнил, что помимо простого командира звездолета, здесь находится еще и верховный главнокомандующий имперским флотом, гранд-адмирал. А че разумному на такой должности вопросы не задашь, не осталось в империи людей, способных санкционировать подобные действия. «Итак, подполковник», — гранд-адмирал посмотрел ему прямо в глаза, — «найти эти корабли для вас — дело важное». «Так точно, сэр», — не промедлил и секунды с ответом Астерион. «Они, имущество империи, должны находиться в ее флоте, а не быть предметом торга. Если мне будет приказано, я использую все доступные ресурсы для того, чтобы обнаружить похитителя звездолетов и призвать его к ответу, вернув империи вам все корабли, какие только возможно». «Для чего такой сложный путь?» – уточнил гранд-адмирал. «Пираты без того имеют передо мной определенные обязательства, а следовательно, он или вернет нам большую часть звездолетов, или же станет объектом для сил возмездия. Его вина только что увеличилась в разы. Зачем мне расходовать силы и средства, и без того ограниченные, если велика вероятность того, что отслеживающее устройство, вмонтированное в кейсы с деньгами и некоторые из пластин кредитов, выведут нас на злоумышленников? В самом деле, зачем, если цели можно достичь более простым путем? Поймет ли? Вряд ли, но попробовать все же стоит. Это дело чести, сэр», — решил рискнуть Астерион. «Я не смог довести дело до конца 9 лет назад и обязан завершить его сейчас». «Кому обязаны, подполковник?» поинтересовался гранд-адмирал. «Империя в любом случае получит эти корабли, если они существуют. Кому и что вы хотите доказать?» «Самому себе и всей галактике, сэр», — ответил оперативник. «Доказать, что империя — не пустой звук. Пусть и не вся галактика верна нам, но остальные должны знать и понимать, мы остались той силой, с которой следует считаться». «Вот оно что», — произнес Траун, и более ничего не сказал. Его кресло повернулось так, чтобы синекожий разумный мог наблюдать за форпостом, вблизи которого дрейфовали 3 звездолета типа фрегат. Похоже, что корабли, серийные номера которых сверял с имперской базой данных лейтенант Шель, принадлежат вот тем 2 тартанам, которые дрейфуют вблизи конструкции форпоста НЛ-1. До подполковника, как и до любого другого офицера ИСП, доходили слухи, что гранд-адмирал намерен связаться с преступным отребьем, чтобы пополнить флот другими кораблями. И похоже, что ему это удалось. Вероятнее всего, эти новые корабли были приобретены у того же самого угонщика, что лишил империю целого дивизиона легких звездолетов 9 лет назад. Хат побери, какая ирония, выкупать свои же собственные звездолеты. И в то же время, какой позор. Следует ли мне приказать разведке выследить Язуа Вейна? Предложил Пиллион. В этом нет необходимости, заверил гранд-адмирал. Ему поставлены конкретные условия, дадим ему шанс выполнить договоренности. У нас другие стратегические задачи. Исполняйте предыдущий приказ. Да, адмирал, отчитался командир звездного разрушителя, повернувшись к вахтенным. Экипаж, внимание, подготовиться к гиперпрыжку. Подполковник, не зная, куда ему деться, информацию получил. Сведения о серийных номерах агрегатов пропавших кораблей получил, новых приказов не получал, продолжал стоять на мостике, наблюдая за тем, как вахтенные сноровисто подготавливают звездный разрушитель к путешествию. Несколько секунд спустя химера рванула вперед, и окружающая чернота космоса, разбавленного искорками далеких звезд, превратилась в бело-голубое марево сливающихся световых линий. Гиперпрыжок совершен. Пока капитан Пиллион продолжал командовать подчиненными, обобщая результаты состояния корабля после прыжка, священная обязанность командира любого звездолета, подполковник продолжал стоять за спинкой кресла гранд-адмирала, любующегося огнями прыжка. Занятный факт, Астерион общался со многими из высокопоставленных чиновников и офицеров Галактической империи, но ни один бы из них не рискнул повернуться спиной к офицеру имперской службы безопасности. Не потому, что это невежливо или еще что-то. Нет, ВИСП плевать сейчас на нарушение пунктов различных уставов. ИСП сражается за свое существование. Имперский правящий совет впервые за долгие годы решил положить конец вражде имперской разведки ИСП. Медленно, но верно их стремились объединить в одну структуру, подчиненную Убектарату. Противились и оперативники ИСП, и агенты разведки, испытывающие друг к другу взаимную неприязнь. В обеих структурах осталось не так уж и много старых, прожженных годами службы матерых крайб-драконов, делающих свое дело, а не заботящихся о личной выгоде и амбициях. К сожалению, подобного актива, стоящих сотрудников, у ИСП осталось намного меньше, чем у разведки. А потому неспроста Убектарат то и дело вмешивался в дела ИСП, демонстрируя им свою власть и полнейшее пренебрежение. Нет, в лучшие годы к оперативникам ИСП не поворачивались спиной по совершенно другим основаниям. Оперативник ИСП никогда не упустит шанс нанести удар в спину своему врагу. Бей. Любым доступным способом. Просто бей. Бей. Все сделанное пойдет на благо империи. Бей. Ты не подсуден. Такую простую мысль вкладывали кадетам инструктора в академиях. Вот только из года в год понимание этой фразы изменяло трактовку. Если ветераны ИСП понимали, что любые действия должны служить делу империи, какими бы они ни были, то молодежь, оперативники со стажем работы менее 10 лет, считали, что любые их действия – это служба империи. И между этими двумя тезисами – большая разница. Имперская разведка под руководством семьи Исард знала и понимала эту разницу, а потому их агенты оказались лучше подготовлены к краху системы власти после битвы при Эндоре. ИСП, чья роль в последние десятилетия перед смертью императора Палпатина свелась лишь к карательным и устрашающим операциям, утратила свое влияние. Когда режим падает, первыми под нож идут те, кто служил карающим мечом режима. Джедаи не дадут усомниться этому тезису, и оттого больно смотреть на все происходящее. Подполковник Астерион в глубине души мечтал, что однажды ИСП вернется к своим прямым обязанностям, поиску и уничтожению врагов внутри государства, а не к политическим и заказным убийствам и акциям устрашения, как это происходит сейчас. Возможно, обновлению поспособствует гранд-адмирал Траун, который характеризуется как чи-разумный с рациональным подходом к положению вещей. И там, где имперская разведка воротила нос от нечеловека и сквозь зубы выполняла его поручения, ИСП может найти своего союзника, могущественного, если Траун добьется побед. К сожалению, в ИСП уже мало кто верил в звезду гранд-адмирала. Он отправился в неизведанные регионы много лет назад во главе небольшой экспедиции. Вернулся он вообще один. Где звездный разрушитель, на котором он покинул Галактическую империю? Что стало с экипажем? Наиболее распространенная версия, умения гранд-адмирала не так уж и велики, как ему предписывается. Он потерял все силы, что доверила ему империя для картографической операции в неизведанных регионах. Потому он вернулся один, спасал свою шкуру. Бегство его флагмана от четырех старых фрегатов-мятежников в системе Абраскай лишь подтвердило мнение большинства. Траун ничего не может изменить. В лучшем случае, не даст потерять то, что уже есть. Поэтому имперское пространство столь бедно на таланты. Все, кто так или иначе представляет из себя профессионала своего дела, давно служат либо в Содружестве Пяти Звезд, либо погибли. Меньшая часть дезертировала и примкнула к новой республике. Но Астарион верил. Верил в то, что неспроста одним из гранд-адмиралов стал не человек. Верил в то, что все происходящее, даже позорное бегство, часть большого плана, который принесет победу и империя вновь взойдет на пьедестал, а ее флаги будут развиваться над магистратами большинства секторов галактики. «Как долго вы занимаетесь своим делом, подполковник?» – неожиданно поинтересовался гранд-адмирал. Астарион удивился. «Кому вообще какое дело до опыта работы?» «24 года, сэр», – произнес он, – «20 из них, по линии флота». «Солидно», – оценил гранд-адмирал. «Что вами движет?» «Обмен веществ, сэр, если не знаешь, что отвечать, отвечай формально. Не понимаешь вопроса, переводи стрелки на человеческую физиологию или что-то подобное, простое, якобы понял вопрос буквально. Этому тоже обучают в академии, как и прикидываться идиотом, когда необходимо выиграть время для поиска подходящего ответа и анализа информации». Из-за спинки гранд-адмирала послышался смешок. Похоже, этот че разумный, нашел что-то забавное в его словах. «Остроумно, подполковник», кресло с сидящим в нем верховным главнокомандующим империи повернулось, так, чтобы Астариону оказалось видно едва заметно улыбающееся лицо гранд-адмирала. «Думаю, мы сработаемся». «Конечно, сэр», по уставному ответил офицер имперской службы безопасности. А как иначе он мог ответить старшему по званию и должности? Гранд-адмирал поднялся со своего кресла, продолжая держать в руках вонючую ящерицу. «Пойдемте, подполковник», — приказал он. «Нам следует о многом поговорить». Мара проводила взглядом звездный разрушитель, скрывшийся в пучинах гиперпространства, после чего повернулась, отстраняясь от штурвала. Она внимательно посмотрела на человека, что молчаливо смотрел в межзвездную даль. На когте редко находила подробная задумчивость. «Имперцы ушли», — произнесла она. «Мы можем вернуться на планету и забрать оставленные там грузы, наше имущество». После второй минуты молчания, ей стало казаться, что Карди ее и вовсе не слышит. Он даже не пошевелился, продолжая смотреть вдаль. Его лицо продолжало оставаться сосредоточенным, спокойным, словно они не прятались в кратере единственного спутника планеты Мирка все то время, пока имперские шаттлы сновали между поверхностью и звездным разрушителем. «Мы не вернемся больше на Мирк», наконец, сказал он. «Проложи курс на запасную базу, босс», произнес Овес, сидящий в кресле второго пилота фрахторика. «Мы оставляем товары на пару миллионов». «Ничего непоправимого», со вздохом произнес Карди. «Лучше так, чем привести имперцев прямиком к нашим складам». «Уверена, гранд-адмиралу есть чем заняться», заявила Джейд. «Гоняться на звездных разрушителях за контрабандистами». «Ну да», хмыкнул Овес. «Для империи не самые хорошенькие деньки настали, чтобы вот так разбрасываться своими силами». «Империя преследует только выгоду», заявил Карди, посмотрев на Мару, отчего девушка почувствовала себя неловко. Похоже, коготь продолжает ее зондировать и подозревать. «Мы им не так интересны, как им хотелось бы». «Хорошо, босс, что вы не сказали тому синемордому про груз проекторов?» Контрабандист заткнулся, едва Карди посмотрел на него внезапно ожесточившимся взглядом. «Так, чутье, отточенное годами работы на императора», вновь возопило во все горло. «Я чего-то не знаю, ты знаешь все», спокойно ответил Карди. «Все, что мне положено знать», провокационно уточнила Мара. Коготь одарил ее долгим внимательным взглядом, после чего едва заметно кивнул. Мара посмотрела на Овеса. Тот виновато улыбнулся и поспешил уткнуться в приборы, ставшие внезапно столь привлекательными. «Поговорим», Мара поднялась со своего места, посмотрев Карди прямо в глаза. Тот вновь едва заметно кивнул, но при этом смотрел на Овеса, после чего первым двинулся на выход. Джейд бросила быстрый взгляд на помощника контрабандиста, но тот, состроив виновато веселую гримасу на лице, поспешил вернуться к приборам. После того, как она пересела порог рубки, то с силой захлопнула за собой люк, чтобы Овес даже не помышлял подслушивать. Прижавшись к металлу спиной, сложила руки на груди, начав сверлить Карди парой своих изумрудных глаз. «Я не люблю, когда меня держат за дуру, Карди», — произнесла она. «Что происходит?» «Мы сбегаем с Миркра», — просто ответил тот, но глаза в сторону отвел. «Значит, ему некомфортно смотреть ей в глаза. Следовательно, он чувствует себя виноватым. Или, действует ей во вред. Простая логика, основанная на знаниях человеческой психологии. Не об этом речь», — чуть жестче сказала Мара. «Ты что-то скрываешь от меня, как и от любого в организации», — заметил Тылан. «Какой же контрабандист без пары скелетов в шкафу? Таких скелетов, о которых знает Овес. Но ты считаешь, что твоей правой руке, то есть мне, эти секреты должны быть неизвестны», — уточнила Мара, поймав себя на мысли, что она снова ведет допрос. Не диалог, не задает вопросы, а допрашивает Карди. Так же, как она допрашивала взорвавшихся имперских губернаторов. В прошлой жизни есть у мужчин такие тайны, которые они могут доверить только другим мужчинам, но никак не прекрасным дамам, улыбнулся Коготь. Но тут же сник, поняв, что заигрывания в очередной раз на ней не сработали. «Это касается того разговора с Трауном», — уточнила она, заходя издалека. «О твоей помощи мя, новой республике в урегулировании вопросов с передачей звездного разрушителя бустеру Террику». «Занятная оговорка», — усмехнулся Карди. «Мятежниками бывших повстанцев называют разве что имперцы. Ты видишь на мне имперскую униформу?» Мара ощутила, что ее сердце начинает биться чаще. «Бывают и бывшие имперцы», заметил Коготь. На этот раз он посмотрел на нее. Значит, теперь ему больше нечего пытаться отвести взгляд. Он высказал то, чего опасался. Он подозревает ее в связях с империей. Хаттов гранд-адмирал разбередил в Тылане его подзаснувшее любопытство. «Бывают и мертвые имперцы», как можно равнодушнее произнесла она. «Будем и дальше перечислять агрегатные состояния имперцев, только тех, о ком знают имперские гранд-адмиралы». Судя по тону, Карди перешел в атаку. «Ты также попадаешь в эту категорию», — произнесла она. «Он прилетел прямиком на твою личную базу, которую ты считал своим домом. Прилетел, прекрасно зная о том, что я планирую сделать тебя своей правой рукой». Продолжал выкладывать свои козыри Тылан и вел разговор о том, что ты не так уж откровенен, как хочешь казаться, не осталось в долгу Мара. «То, как ты заткнул Овеса, только подтверждает слова Трауна. С каких пор ты знаешь по имени тайных имперских гранд-адмиралов?» Мара почувствовала, что ей сдавило горло. «Нет, Дарт Вейдер точно умер. Это не он. Это ее собственная физиология. Так бывало, когда она находилась на грани провала. Но здесь ее не поймают на вранье. С тех самых, когда ты называешь его по имени при разговоре с командиром имперского звездного разрушителя», припомнила она точный порядок произнесения имен в тот злополучный день. «Не хочешь сказать, почему тебя знают по имени? Мне кажется, есть определенная связь. Ты помогаешь новой республике решить проблемы с имперскими звездными разрушителями, после этого к тебе прилетает целый гранд-адмирал в гости за ящерками, свойства которых тебе также известно, и, скорее всего, только тебе, знает о твоих действиях по повышению меня внутри твоей организации. А после его визита ты так легко собираешься оставить свою базу, весь товар на ней, на которой, между прочим, есть хорошие и платежеспособные покупатели, и тут же заявляешь о том, что империю интересует только выгода. Я не говорю о том, что мы прятались на этой луне несколько недель, прежде чем ты не дождался прибытия еще одного звездного разрушителя. Его загрузки, и теперь хочешь улететь. Лучшая защита – это нападение, блеснула эрудицией Карди. Не правда ли, Мара? Я не защищаюсь, солгала она. Я пытаюсь понять, почему в один и тот же месяц мне доверяют, меня повышают, а после повышения мне перестают доверять. В организации, глава которой на каждом шагу заявляет о доверии к своим подчиненным. Как много сказано о доверии, усмехнулся Коготь. Мара, ты сама все повторила. Слишком много совпадений. На Тайферре я не в первый и не последний раз помогал новой республике в решении сложных материальных проблем с имуществом империи. Но появление гранд-адмирала в тот же день, когда я намеревался сделать тебя своей правой рукой, да еще и упоминание об этом. Кто еще знал, что ты намерен меня повысить? Спросила девушка. Только я, заметил он. Этого не было и нет даже в моих личных записях. Вот у меня и возник вопрос. Откуда Траун об этом узнал, и почему, все произошло именно сейчас? Он практически стандартный год находится у власти в имперском пространстве и только сейчас заявился на Миркр. А Юсаламири ему нужны. Зачем, для чего были все эти разговоры о кораблях, доверии, работе на империю, помощь новой республике. Может, следовало у него спросить более тщательно? Джейд не подала виду, но отметила, в каком порядке перечисляет коготь ключевые моменты общения с Трауном. А ведь Гранд-адмирал называл их в совсем другом порядке. Тылан их произнес по памяти, в порядке убывания важности, и на первое место поставил корабли. Что именно такого о кораблях может знать Карди, что он так об этом волнуется? Какой-то секрет. Но, какой, явно, что Траун знал об этом и всколыхнул самообладание когтя. И факт, намек был на военные корабли, пусть империя ищет сейчас звездолеты для пополнения своего парка, вряд ли Чистс настолько отчаялся, что хотел бы выкупить у когтя парочку его модернизированных фрахториков. Значит, секрет Карди связан с военными кораблями. Доверие внутри организации, значит, ну-ну, вряд ли бы он захотел ответить, произнес мужчина. Судя по всему, Траун просто бил по площадям в надежде получить реакцию. Или надеялся столкнуть нас лбами, поймав кого-нибудь на мнимой нечестности. Не сказать, что у него не получилось, подумала Мара. Карди начинает выкручиваться, переводить тему разговора. Значит, ему однозначно есть что скрывать. И он догадывается, что Мара это поняла. Ты не доверяешь мне, опять начала провоцировать она. Иначе бы сказал, что у тебя есть груз из проекторов. Сомневаюсь, что это проекторы для головизоров. Навскидку, проекторы дефлекторного поля? Нет, ответил мужчина. Ну тогда останови меня, когда угадаю, предложила Мара. Проекторы притягивающих лучей, точно подмечено. Список предположений оказался коротким. Новая республика за прошедшие с момента заключения сделки на Тайферре не смогла, даже в кредит, приобрести и половины того, что у меня осталось после разоружения Звездного Разрушителя Злоба. Так как Новая Республика не могла позволить себе приобрести все это у Террика, то я выкупил у него все, что не могло остаться на Звездном Разрушителе за 10 миллионов, чтобы с выгодой продать Новой Республике. Спустя столько времени, груз все еще находится на моей базе. Надеюсь, не на Миркре, усмехнулась Мара. Нет, заверил ее Тылан. Однако, даже не попытался улыбнуться, что говорило о его серьезности. Он даже не попытался сделать вид, что вновь доверяет ей. И это все, что я услышу после того, как обнаружила маячки на твоих звездолетах. С горечью поинтересовалась Джейд. Как она и предполагала, Гранд-адмирал Траун не способен устоять перед искушением проследить за контрабандистами, которых он так виртуозно пытается водить за нос. Тщательный обыск космических кораблей небольшого флота Когтя, включая его собственный флагман, Дикий Карди, указал на то, что имперцы установили маячки, способные отследить объекты даже в гиперпространстве. После этого Карди приказал бросить на базе абсолютно все – товар, оборудование, даже личные вещи. Компьютеры подверглись чистке и механическому уничтожению, никто не хотел проверять на себе изощренность Гранд-адмирала в вопросах слежки. А то, что Траун по каким-то причинам заинтересовался командой Когтя, ясно было каждому. Но, судя по всему, лишь Мара и сам Тылан знали, что причина на самом деле-то весомая, и лишь один из них понимал, насколько именно. Вторая могла лишь догадываться. «Я еще не определился, можно ли тебе верить после всего, что произошло», наконец-то, он это сказал. Мара почувствовала, как стало легче дышать, словно кто-то отпустил ее легкие, и она впервые за долгое время смогла сделать вдох полной грудью. Но благодарен тебе за помощь в обнаружении жучков и за план по их оставлению на Миркре, чтобы сбить имперцев со следа. Но ты умная женщина и должна понимать, что все эти игры Гранд-адмирал начал лишь тогда, когда ты стала играть значительную роль в моей организации. Не надо даже пытаться и дальше понять тебя или заглянуть в твое прошлое, чтобы понять, ты как-то была связана с империей. Невероятно высоко связано. Траун прилетел на Миркр из-за тебя. Возможно, хотел переманить или что-то еще. Но все-таки, я с вами, заметила она, чувствуя, как только-только начавшие крепнуть ниточки, что связали ее с организацией Когтя, стали рваться, одна за другой, что можно истолковать как попытку заручиться лояльностью, спокойно произносил, словно зачитывал ей приговор, Тылан. Стало тоскливо, даже больно, знакомое ощущение. Такое же она испытывала, когда окончательно поняла, что с прошлым покончено, потерянного не вернуть. Но в прошлый раз, когда умер император, она отреклась от прошлой жизни и думала, что это навсегда. Ведь кому нужна бывшая рука императора, когда каждый первый военачальник и мизинца умершего правителя не стоит? Нет, никому. Им важнее было поделить то, что создал Палпатин. А она, наивная, думала, что ее все же приютят в этой маленькой компании, почти семье, которой заправлял коготь. Не получилось. Как ни странно, но она даже не злилась на Трауна, из-за которого все это началось. Он просто увидел возможность и воспользовался ей. Если бы Карди доверял Джейд, на самом деле доверял, как он это утверждал, то не поддался бы так просто на провокации. Или дело в другом, что если Карди просто пытается избавиться от него, как от свидетеля и живого доказательства его двуличности по отношению к столь возносимому нейтралитету. Это можно проверить. Причем, очень просто. Ты хотел знать мое прошлое, у нее имелись сотни легенд, на все случаи жизни. Она могла пожертвовать любой из них ради сохранения места, где ей будут рады. Я готова рассказать. Не нужно, покачал головой Карди. У тебя было немало времени, чтобы сделать это. Теперь это все не важно. Твоя реакция на появление Трауна, сказала мне все, даже овес, а он не обделен силой, не может оторвать подлокотники от выточенного из цельного дерева кресла. А ты, смогла. Я благодарен за многое, Мара, за все, что ты нас сделала. Он все решил. Причем, отнюдь не сейчас. Возможно, что он ждал здесь все это время, прятался, но вовсе не для того, чтобы понять, прилетят ли за своими маячками имперцы или нет, как говорил экипажу. Он размышлял, не стоит ли от нее избавиться, не станет ли она для его организации обузой, не является ли она той самой мишенью, которая позволит Трауну нанести удар по детищу самого когтя. И он принял решение, не в ее пользу. Внезапно Мара поняла одну простую истину. По-настоящему она была нужна лишь императору. Лишь он заботился о ней, учил, дал цель в жизни. Для Карди, да и для Трауна, она была и есть всего лишь ресурсом. Но гранд-адмирал хотя бы не скрывал этого от окружающих. Говорил четко и по делу. И в этом его откровенность была чем-то сродни отношению к Джейд императора. Не было никакого доверия для Карди. Ни для кого. У него есть лишь любимое дело, хваленая репутация, за которую он борется, и кредитки. Ничего, что могло бы хоть как-то подтвердить его откровенность. Она просто приняла желаемое за действительное. «Ты многое сделала для нас, Мара», — так же тихо продолжал Карди. «Я готов доставить тебя на любую планету галактики. Расчет будет соответствующим твоим заслугам, в любой валюте, какую только назовешь. Но, я поняла», — заявила она, — «дальше наши дорожки расходятся. Мне очень жаль», — в его голосе появилась та поддельная теплота и забота, которая покорила ее в прошлом. «Но ты должна понять, я не могу рисковать своим делом и своими людьми, даже если не прав».